чтобы поглядеть на здешнее чудо-юдо. Я медленно побрел Генуэзской улицей подальше от центра города. Генуэзская привела меня в предместье Лиски с его маленькими домиками. Почти вся земля здесь была занята огородами. Я пошел на край поселка к самому морю. Вблизи берега покачивались на якорях просмоленные рыбачьи баркасы со свернутыми парусами. На песке, забросанном водорослями, сохли неводы волокуши. В лицо ударил воздух морского раздолья, смешанный с запахами копченой рыбы, водорослей, йода, смолы. Пустынный песчаный берег тянулся к Ногайску. Из оврага, спускавшегося к морю, выглядывала какая-то двухэтажная вилла под красной черепицей. Закат бросал багровые блики на ее окна, обращенные к Лискам. Стекла будто пламенели под лучами солнца, медленно падающего в море. Казалось, вилла горела, подожженная изнутри. Я вспомнил рассказы литейщиков о бывшем владельце завода Кейварти, который улепетнул за границу, и решил, что не иначе, как это его вилла виднеется вдали. Достаточно лишь было сравнить ее с маленькими белыми мазанками, разбросанными по берегу моря, чтобы понять, там жил богач. По мягкому песку я подошел к тихому морю и, зачерпнув руками чистой воды, умыл вспотевшее лицо и смочил волосы. «Эй, молодой, иди сюда!» — послышалось издалека. «Не меня, наверное», — подумал я, не оборачиваясь. «Кто меня может знать тут?» И шагнул по направлению к Генуэзской, но вдогонку понеслось. «Василий Степанович, товарищ Манжура!» От маленького домика ко мне быстро шел мой сосед по машинкам Лука Турунде. Он уже успел переодеться в светло-голубую, выжженную солнцем робу, простеганную белыми нитками. «Загордился, право», — сказал Лука, подбегая. «Кричу, кричу, а он хоть бы хны. Я увидел тебя еще, как ты к морю шел. Никак, думаю, топиться парень идет от притеснения Науменко». «Здравствуйте. Да чего ж мне топиться?» «Давай зайдем до меня в хату», — предложил Турунда. Я ответил неуверенно. «Мне в город нужно, может, в другой раз. А я тебя не на свадьбу зову. Посидим маленько и тронемся вместе». Домик Турунду был расположен на самом берегу. Проходя во двор, я спросил, не заливает волнами, когда шторм. «Случается. Прошлой осенью маэстро задул, и такие волны пошли, что стекло выбило водою. Моя жинка даже кур на чердак переселила, чтобы море не украло». В горнице с низким потолком было прохладно. Все окна, кроме одного, распахнутого настежь, были завешаны кисеей от мух. На подоконниках стояли горшки с геранью и фикусами и бутыли с вишневой настойкой. «Знакомьтесь», — предложил Лука. «Вот мой папаша, а это Жинка. Перед вами Василий Степанович. Он прибыл к нам на пополнение литейного цеха. Откуда ты прибыл, Василь?» «Из Подолии», — сказал я, здороваясь с отцом Луки и женой. «Но я ведь не Степаныч, а Миронович». «Правда?» — Лука удивился. «Значит, я тебя с напарником спутал. Он у нас Степаныч. Седай вот сюда, под окошечко. Нет-нет, да с моря низовкой потянет». Я протиснулся под окно и сел за хорошо вымытый сосновый стол. Отец Луки, черный от солнца и такой же сухопарый, как его сын, присел напротив, а жена Турунды, симпатичная женщина лет 25, захлопотала у печи, которую было видно через сени. Смуглая, крепко сбитая, с косами, уложенными в корону, она неслышно пробегала по кухне, то показываясь перед печью, то пропадая за простенком. «А мы тут разговариваем с батькой на одну тему житейскую», — сказал Лука. «Ты ведь знаешь, что третий месяц 1% нашего заработка отчисляется на бастующих английских рабочих. А мои домашние, как принесу я домой книжку расчетную, шумят. Опять эти АР. Что они, родня тебе? Лучше бы вместо тех отчислений платье Жинке купил». «При чем здесь платье?» — перебил сына старый Турунда, показывая желтые от табака редкие зубы. «Они, эти АР, помогали нам в 905-м, когда Потемкин красный флаг выбросил. Напротив, старый Кейвард сотню казаков из Меритополя вызвал забастовщиков усмирять. Помог, думаешь, когда нам кто-нибудь из-за границы